Глава 41. План восхождения. Теория Владика, такая простая и логичная, повисла в воздухе, как спасательный круг. Все эльфы, которые до этого сидели с поникшими головами, вдруг оживились. В их глазах, похожих на разноцветные камушки, зажглись искорки надежды. План! У них появился настоящий план! Найти источник дождя. Задумчиво повторил синий эльф, поглаживая свою бороду. «Это, конечно, звучит очень правильно, но как же мы это сделаем? Туча висит так высоко, что до нее не допрыгнуть, даже если встать друг другу на плечи». «И крыльев у нас нет», — грустно добавила розовая эльфийка. «Мы же не птицы». Все снова приуныли. План был хороший, но совершенно невыполнимый. И тут свой тоненький, но очень уверенный голосок подала Маргоша. Она все это время сидела и внимательно слушала, а в ее голове, как в маленьком компьютере, все складывалось и анализировалось. «Мы же не можем допрыгнуть до тучи, это правда!» Рассудительно начала она, совсем как их учительница в школе, когда объясняла новую тему. «Но ведь река, в которую испортилась вода, она же откуда-то начинается!» Она обвела всех своим серьезным взглядом. «Реки всегда начинаются где-то высоко-высоко в горах, из маленького ручейка или родника. Это называется исток. Нам нужно просто пойти вверх по течению реки, и мы обязательно придем к ее началу». Она сделала паузу, чтобы все успели понять ее гениальную мысль. «А раз вода в реке стала плохой одновременно с дождем, значит, они связаны. Скорее всего, там наверху, у самого истока, и прячется главная причина всей этой беды. Может, там и правда какой-нибудь злой волшебник поставил свою стиральную машину и теперь стирает в речке свои грязные носки?» Последняя фраза заставила маленькую Лиру хихикнуть, но взрослые эльфы смотрели на Маргошу с нескрываемым восхищением. «Как же они сами до этого не додумались? Это же так просто и логично!» «Девочка права!» – воскликнул Лиан, и его лицо озарилось улыбкой. Он так сильно хлопнул себя по коленке, что с нее посыпалась пыль. «Исток! Ну, конечно! Он находится на склоне Туманной горы. Я там был сотню раз. Мы должны пойти туда!» «Я с вами!» – тут же пискнула Лира, хватая отца за руку. Ее глаза горели отвагой. Она больше не была той плачущей малышкой из подвала. Теперь она была дочерью целительницы и верной подругой, готовой к приключениям. «И я пойду», — решительно заявил Лиан. «Я знаю там каждую тропинку, каждый камушек. Я знаю безопасный путь в обход всех оврагов и опасных скал. Мы сможем подняться туда незамеченными». Он посмотрел на темный вход в пещеру, за которым все так же уныло шумел дождь. «И я давно заметил одну странность», — сказал он, понизив голос. «Это дождь. Он хоть и идет без остановки, но каждое утро на рассвете, когда первое солнце только-только касается верхушек деревьев, он на время стихает. Будто бы тот, кто его насылает, тоже ложится спать и забывает вовремя включить свой волшебный душ. Это наш шанс. Мы выступим на рассвете. Проберемся к истоку, пока дождь спит, и посмотрим, что там происходит». Предложение было рискованным, но других вариантов у них все равно не было. Все согласно закивали. Даже те эльфы, что боялись высунуть нос из пещеры, теперь были полны решимости. Они не пойдут в горы, нет, но они помогут подготовиться к походу. В пещере снова закипела работа. Эльфы, оказывается, были не только хорошими певцами, но и отличными мастерами. Они быстро сплели для детей легкие прочные плащи из больших водонепроницаемых листьев, чтобы защититься от дождя. Нашли самые удобные крепкие палки, чтобы было легче идти по горным тропам. А эльфийки собрали в дорогу узелки с едой, орехи, сушеные ягоды и те самые знаменитые земляничные кексы, которые они испекли из последних запасов муки. Владик, Маргоша, Лиан, Лира и, конечно же, Тимоха с Кнопкой, которые тоже считались полноправными членами команды, готовились к самому важному походу в их жизни. Они не знали, что ждет их там, на вершине Туманной горы. Но теперь у них была цель. А еще у них было то, что гораздо важнее любого волшебства – дружба и надежда. И с таким багажом не страшно было идти даже навстречу самой большой и плачущей тучи на свете.